Ближе раздались шипения, хлюпанье и тихий скрип с прищелком. Точно что-то суставчато-членистое медленно шевелилось во тьме, источая смрад. «Хозяин! Хозяин!» — крикнул Сэм, обретая голос. «Подарок владычице! Звездинка! Помните, она сказала, в темноте будет светить!» «Да звездинка же!» «Звездинка!» — пробормотал Фродо в недоумении, как бы сквозь сон. «Ах, да! Как же я забыл о ней! Чем чернее тьма, тем ярче он светит! Вот она, тьма! И да возгорится свет!» Медленно вынул он из-за пазухи фиал Галадриэли и поднял его над головой. Он замерцал, слабо, как восходящая звездочка в туманной мгле, потом ярко блеснул, разгоняя мрак, наконец разгорелся ясным серебряным пламенем и вспыхнул неугасимый светильник, словно сошел к ним закатной тропой сам Эорендил с Сильмарилом на челе. Темнота расступалась, а серебряный огонь сиял в хрустале и осыпал руку Фродо ослепительно белыми искрами. Фродо изумленно глядел на чудесный дар, который так долго носил с собой, как драгоценную и милую безделушку. В дороге он редко вспоминал о фиале. Вот вспомнил в Моргульской долине и не вынимал его. Вдруг засветится и выдаст. «А я Эорендил Эленион Анкалима!» — воскликнул он, не ведая, что значит и откуда взялись эти слова, ибо иной голос говорил его устами, голос ясный и звонкий, пронизавший смрадную тьму. Но много злодейства таят глубокие подлости Средиземья, могучего, древнего, ночного злодейства. Исчадие мрака, она слышала этот эльфийский возглас, в незапамятные времена слышала и не убоялась его, не убоялась и теперь. И Фродо почуял ее кромешную черную злобу и мертвящий взгляд. Невдалеке между ними и скважиной, от которой их отшатнуло, явились из темени два больших многоглазых пучка. Из скопища пустых глаз отразили и распылили ясный свет звездинки. Смертоносным, белесым огнем налились они изнутри. Огнем ненасытной и беспросветной злобы. Чудовищны и омерзительны были эти паучьи и вовсе не паучьи глаза, налитые злорадством при виде беспомощных, затравленных жертв. Фродо и Сэм пятились не в силах оторвать взгляда от многоглазых пучков, а они все приближались. Дрогнула рука Фродо. Он медленно опустил светильник. Цепенящее злорадство приугасло. Глаза хотели позабавиться предсмертной суетней жертв, и жертвы повернулись и побежали. Через плечо Фродо, чуть не плача от страха, увидел, что глаза скачками движутся следом. И смрад объял его, как смерть. «Стой! Стой!» — выкрикнул он. — От них не убежишь! Глаза медленно близились. — Галадриэль! — воскликнул он и с мужеством отчаяния снова воздел светильник над головой. Глаза застыли и опять приугасли, словно бы в некоем сомнении. И сердце Фродо воспламенилось гневом и гордостью. И он безоглядно, безрассудно, отважно, перехватив светильник в левую руку, правой обнажил меч. Острый, надежный клинок заблистал в серебряном свете, полыхая голубым пламенем. Высоко подняв эльфийскую звезду и выставив сверкающее острие, Фродо Торбинс, маленький хоббит из маленькой Хоббитании, твердым шагом пошел навстречу паучьим глазам. они еще потускнели. Сомнение в них усилилось, и они попятились от ненавистного и небывалого света, надвигающегося на них. Ни солнце, ни луна, ни звезды не проникали в логово, но вот звезда спустилась в каменные недра и приблизилась, и глаза отпрянули и медленно погасли. Мелькнула тенью огромная невидимая туша. Они скрылись. «Хозяин! Хозяин!» — кричал Сэм. Он не отставал от Фродо с обнаженным мечом наготове. «Ура и слава нам! Ну, эльфы, если бы об этом прослышали, как пить дать, сочинили бы песню. Может, я как-нибудь уцелею, все расскажу им и сам эту песню послушаю. Но дальше, сударь, не ходите, не надо в ихнюю берлогу. Улепетнем поскорее из этой вонючей дыры». И они пошли по проходу дальше, а после и побежали. Там был крутой подъем, и с каждым шагом смрад логова слабел. Сердце забилось ровнее, и сами собой двигались ноги. Но полуслепая злоба хватки не разжала. Она таилась где-то позади, а может, рядом, и по-прежнему грозила смертью. Наконец-то повеял холодный разреженный воздух. Вот он, другой конец прохода. Задыхаясь от тоски по небу над головой, они кинулись к выходу и, снова отброшенные назад, поднялись на ноги. Выход был прегражден. Но не камнем, а чем-то пружинисто-податливым, однако неодолимым. Воздух снаружи сочился, свет — ничуть. Они снова ринулись на пролом и опять были отброшены. Подняв светильник, Фродо пригляделся и увидел серую завесу, которую не проницало и даже не освещало сияние звездинки, точно это была тень бессветная и для света неприступная. Во всю ширину и сверху донизу проход затянула огромная сеть, по паучьи тщательно и очень плотно сплетенная, а паутина была толщиной с веревку. Сэм мрачно рассмеялся. «Паутинка», — сказал он, — «всего-то и навсего. Но каков паук? Долой ее, руби ее!» И он с размаху рубанул мечом, но паутину не рассек. Она спружинила, как тетива, свернув клинок плашмя и отбросив руку с мечом. Три раза изо всей силы рубанул Сэм, и, наконец, одна единственная паутинка перерубилась, свелась и свистнула в воздухе, задев Сэмову руку. Он вскрикнул от боли, сделал шаг назад и поднес руку к губам подуть. — Ну, этак мы за неделю не управимся, — сказал он. — Что будем делать? Как там глаза не появились? — Да нет, не видно, — сказал Фродо. — Но меня их взгляд не отпускает. Не взгляд, а, может, помысел. Они быстро что-нибудь надумают. Как только светильник ослабеет или угаснет, они явятся тут же. — Ну, влипли все-таки, — горько сказал Сэм, но гнев его превозмогал усталость и отчаяние. — Чисто комары в марле. Чтоб этот горлом лопнул. Фармер обещал ему скорую и злую смерть. Так вот, чтоб поскорее. — Нам-то что с этого? — сказал Фродо. — Погоди еще. Попробуем терном. Все-таки эльфийский клинок. А в темных ущельях Белерианда, где его отковали, водилась паутинка в этом роде. А ты постереги, в случае чего отгони глаза. Вот возьми звездинку, не бойся, держи ее повыше и смотри в оба. Фродо подступил к плотной серой сети, полоснул по ней между узлами широким взмахом меча и быстро отскочил. Блистающий голубой клинок прорезал паутину, как лезвие косы, траву. Веревки паутинки взметнулись, скукожились и обвисли. Для начала было неплохо. Фродо рубил и рубил, пока не рассек всю паутину, сколько хватило руки. Свисавшее сверху о хвосте покачивалось на ветру. Вырвались из ловушки. «Пойдем!» — крикнул Фродо. «Скорей! Скорей!» Его обуяла дикая радость спасения из самых зубов смерти. Голова у него кружилась, как от стакана крепкого вина. Он с криком выскочил наружу. После зловонного мрака черная страна показалась ему светлым краем. Дым поднялся и немного поредел. Угрюмый день подходил к концу, и померкли в сумерках красные зарницы Мордора, но Фродо чувствовал себя, как при свече утренней надежды. Он у вершины стены. Еще чуть выше, и вон Киритунгол. Щербина в черном гребне между каменными рогами, рывок, перебежка, и на той стороне. «Вон перевал, Сэм!» — крикнул он, сам не замечая, до чего пронзительно высоким и звонким стал его голос, освобожденный от смрадного удушья. «Туда! К перевалу! Бежим! Бежим! Мы проскочим!» «Не успеют остановить!»